Франсуа де Гиз. Войдя в королевскую спальню, герцог де Гиз вынул из рукава платок и прикрыл нос. Пах он его же потом, но это не шло ни в какое сравнение с царившим в комнате гнилостным духом. Его брат, кардинал Лотарингский, перекрестился и опустился на колени, тут же начав молиться в полголоса. Франсуа подошел к раненому королю. Хирург Амбруас Паре протирал ему лоб, вероятно, чтобы выглядеть полезным. Герцог щелкнул пальцами. Хирург поднял голову. Де Гиз с удовольствием заметил, как испугался его этот гугенот, к несчастью, лучший в своем деле. Амбруас Паре поклонился и скромно отступил перед католиком-радикалом. «Прекрасно. Иначе бы я собственноручно выкинул его за дверь». Королевский шлем лежал разрезанный. С монарха сняли доспехи, и он теперь корчился от боли. Из глазницы, распухшей и превратившейся в сплошную гнойную рану, все еще торчал обломок копья. Голова была обмотана повязкой, пожелтевшей от выделений. Герцог видал и не такое, однако тут перед ним лежал король. И, не будучи врачом, можно было предсказать скорый конец. Он взял монарха за руку. «Сир, это я, де Гиз». Муки короля, казалось, обострились, и он сжал руку герцога с такой силой, какой тот совсем не ожидал, учитывая его состояние. «Друг, спасибо, что пришли. Мое место подле вас, мой король. Гиз, защитите королеву и детей. Это станет моим наипервейшим долгом, сир». «Где мои министры? Скажите, пусть придут». «Не нужно, сир. Мы с братом займемся делами королевства, пока вы не поправитесь». «А мой сын Франциск?» «Сир, его так поразил ваш раненый вид, что он и сам слег и не может явиться». «Лишь бы небеса не забрали его вместе со мной. Он ведь наследник короны». «В нем, сир, довольно сил». Король схватил герцога за рукав. «Диана! Где она? Она меня бросила? Я не хочу умирать без нее», — взмолился он. «Увы, сир, мы ищем ее повсюду. Она непременно придет, будьте покойны». Ветер менялся, и де Гиз намеревался поймать нужный галс. Во-первых, его племянника думали в начале года обручить с приближенной Дианы де Буатье в бездну. Его племянница Мария Стюарт станет королевой Франции, об руку с Франциском, ее ничтожным мужем. Еще никогда их род не был так близок к трону, причем не только к французскому. Мария еще и королева Шотландии, а скоро станет и правительницей Англии. Елизавета I, присвоившая себе корону, взошла на трон меньше года назад, так что сбросить ее оттуда будет нетрудно. И тогда де Гизы станут править Шотландией, Англией, Францией и Лотарингией. Наконец-то обширная империя, достойная их величия и их потомства. Мысль эта опьянила герцога. «Вы вздыхаете, герцог», — забеспокоился король. «Молюсь о вашем спасении, сир». На этих словах кардинал прервал молитву и с улыбкой поднял глаза на герцога. Братья понимали друг друга без слов. Оба беззвучно одними губами проговорили девиз: «Каждому свой черед».